Учитывая уникальные черты вампиров, им было строго запрещено подчинять и создавать новых вампиров. В противном случае немногочисленным вампирским семьям не пришлось бы идти на такие большие расстояния, чтобы расширять свои семьи за счет естественного размножения. Кроме того, подчинение требовало исчерпания сил родословной и источника родословной. Если Мэри по-настоящему ослепнет от жадности и превратит всех 26 адептов в своих вампиров, то не было никаких сомнений, что ее класс упадет. Потерять класс, которого она так упорно добивалась из-за 26 обычных подчиненных. Мэри была жадной, но она не была дурой. С тех пор, как она вернулась с плоскости Фаэн, Мэри осознала все недостатки безрассудного подчинения. Она больше не осмеливалась без разбора расширять свои ряды. Лучше всего было бы накопить родословные силы. Клан ждал, когда побежденные кланы пришлют представителей для обсуждения вопроса о выкупе. Однако, несмотря на долгое ожидание, ни один представитель не пришел. Клан послал несколько человек на разведку и был потрясен, узнав, что произошло. 3 силы из 5 были изничтожены. В данный момент эти кланы едва могли защитить себя. Где они найдут ресурсы, чтобы выкупить своих адептов? Когда багряный клан передал эту информацию пленникам, они молчали. В частности, алхимики хижины кипели от гнева. Не было бы никаких сомнений, что они начали бы драку с пленниками клана Камала, если бы их магические силы не сдерживались. После 2 месяцев мучительного ожидания, были выкуплены только 2 адепта Камала, остальные стали брошенными пешками. Эти адепты не собирались смиряться с тем, что остаток своей жизни они проведут в тюрьме. Один за другим, заключенные начали дискуссии с багряным кланом в отношении их благосостояния и обращения после подчинения и присоединения к клану. Естественно, их статус не мог сравниться с обычными адептами, пришедшими предложить свои таланты. Им придется смириться с тем, что они будут порабощены магическими контрактами на очень долгий период времени и будут служить вассальными адептами. Они смогут восстановить свое право выбора только после того, как пройдут через всю свою службу. Наконец, после переговоров, обе стороны пришли к соглашению. Узники будут служить вассалами в течение 20 лет, и только по истечении 20-летнего срока у них появится свобода выбора, уйти или остаться. Первыми адептами, которые подчинились, были алхимики. Их хижина захвачена кланом Камала. Добавление этих алхимиков вызвало увеличение силы адептов багряного клана. Фактически, под руководством Гаргамеля в клане была основана новая ветвь алхимиков. Постепенно остальные пленные удрученно приняли магический контракт. Добавление 24 официальных адептов пополнило изначальную нехватку силы. Если не считать того, что башня будет медленно ремонтироваться, клан извлек выгоду из войны. Даже Белая башня, далеко в северных землях, получила преимущество. Им отправили несколько вассальных адептов. С этими адептами в клане появились новые отрасли. Багряный клан снова шел к своему процветанию. Глава 787. Там было бескрайнее и страшное море огня. Небо горело, как и земля. Весь мир горел. Издалека невозможно было ощутить ужас этого пламени. Только оказавшись внутри огненного моря, можно было понять, какой урон может нанести человеческому телу пламя 12 тысяч градусов. Даже огненные твари низких классов не осмеливались ступить туда. В противном случае огонь сожжет их души и превратит их сознание в пепел. Тем не менее, пламя внезапно пошевелилось. Частицы огненного элемента сформировали лицо. Лицо открыло глаза и растерянно огляделось. И только потом его глаза вспыхнули и загорелись неповторимым светом души разумных форм жизни. Черт возьми, где это было? Почему я не чувствую и следа колебаний души огненного существа? Я отклонился от намеченного пути. После серии вопросов Грим начал ругаться. Черт, черт, черт. И все из-за этого проклятого огненного тигра. Если бы не его неустанная погоня, он никогда бы не оказался в таком опасном месте. Подумать только, он даже не мог определить свои текущие координаты. Бип, предупреждение. Предупреждение. До ассимиляции души осталось 7 минут и 28 секунд. Найдите ближайший путь выхода из моря огня. Сознание рискует рассеяться. Душа находится под угрозой ассимиляции, не надо меня предупреждать. Помоги определить мое положение. Мне нужно направление, судя по интенсивности моря огня. Хозяин может спастись, пройдя 150 километров на север. В следующую секунду огненное лицо Грима озарил синий свет. Чип проецировал стрелку. «Надеюсь, нам удалось снять тигра с хвоста». Грим вздохнул. Затем сознание его души бесшумно исчезло. Через 15 минут костры расступились, появился трехметровый пылающий тигр, целиком состоящий из струящегося пламени. Он поднял нос и принюхался. Наконец его глаза остановились на том месте, где раньше было лицо Грима. «Хе-хе, пытаешься играть со мной? Да, ты еще зеленый. Ты больше часа в море огня, и ты, должно быть, в спешке, ищешь ближайший кусок земли. Хм, теперь я не ошибусь». Глаза пылающего тигра обежали все вокруг, прежде чем сфокусироваться на определенном направлении. Если бы Грим был здесь, он бы понял, что направление, в котором следовал тигр, вело в его сторону. Через полчаса Грим благополучно выбрался из огненного моря и встал на краю горных вулканов. Издалека он видел возвышающийся на горизонте вулкан. Черный дым окутал большую часть окрестностей, придавая вид апокалиптического пейзажа. Тем временем несколько двухметровых огненных духов бесцельно бродили вокруг вулканов. Грим выглядел точно так же, как они. Тем не менее, Грим только что вышел из моря происхождения огня, и его тело несло на себе пурпурное пламя происхождения. Ему нужно как можно скорее найти место, чтобы поглотить или погасить это пламя. Даже его тело не могло выдержать пламя происхождения в течение длительного периода, несмотря на наличие иммунитета к огню. За последние 2 месяца Грим впитал 5 эссенций огня и поднял сродство этого тела к огню до определенного предела. Отныне нет места для улучшения его огненного сродства, если не улучшится его происхождение души. Покинув рынок Габа, Грим двинулся на север вдоль огненного моря. Он посетил еще 2 рынка и собрал достаточное количество эссенций огня. После использования 5 оставалось еще 2. Он намеревался торговаться с огненными адептами по возвращении в мир адептов. Он был уверен, что в обмен сможет получить приличные сокровища. Впрочем, все это позже. В настоящее время приоритетом Грима было разобраться с источником пламени на его теле. Грим только сделал шаг, как его тело замерло. С помощью своих духовных чувств он понял, что за его спиной появился пылающий тигр. Между тем, пасть противника была всего в 2 пальцах позади его огненного тела. Грим был уверен, что всего секунду назад за его спиной не было ничего. Тем не менее, этот ужасный тигр 3-го класса появился из ниоткуда. Он затаил дыхание, словно ждал, когда он повернет голову, прежде чем одним укусом перерубить ему шею. Конечно, у духов огня не было шеи, все их тело пылало огнем, только их головы и конечности имели какие-то человеческие черты. Черт возьми, это тот самый огненный тигр 3-го класса. В тот момент, когда Грим осознал это, его охватила вспышка огня. В следующую секунду его тело оказалось на полпути к вулкану в 1/4 километра от него. Раздался громкий взрыв. Ментальное сознание Грима только что переместилось издалека. Он вытянул свои духовные придатки наружу и снова обнаружил позади себя пылающего тигра со странной улыбкой на лице. Грим не знал, как улыбается тигр, но был уверен, что он точно улыбается. Гриму было все равно, чему улыбается тигр. Он тут же активировал огненную телепортацию. Во 2-й раз, если бы это было в прошлом, до того, как ему удалось увеличить свою огненную близость, Грим не смог бы использовать 2-ю огненную телепортацию так быстро. Ему потребовалось бы как минимум 3-5 секунд между каждой телепортацией. К несчастью, когда Грим снова вышел из огня, он обнаружил позади себя пылающего тигра. Казалось, что расстояние между ним и тигром нисколько не изменилось. Грим вздохнул и наконец перестал пытаться бежать. Поскольку противник уже продемонстрировал огромную пропасть между их силами, ему больше не было нужды продолжать бесполезную борьбу. Грим осторожно повернулся. Его движения были настолько медленными, что походили на движения 80-летней бабушки. Каждое его движение было легко воспринимаемо и ясно. Как и ожидалось, пылающий тигр не двинулся с места. Расстояние между ними было таким близким, что они могли слышать дыхание друг друга. «Беги! Почему ты больше не бегаешь?» Тигр наконец заговорил, используя ментальные сообщения. «Учитывая твои исключительные навыки пиромантии, я не смогу сбежать, даже если телепортируюсь 100 раз», сказал Грим с горькой улыбкой на лице. «Хм, ты понимаешь». Пылающий тигр фыркнул. «Вы, чужаки, всегда думаете, что постигли всю плоскость огненного элемента, овладев лишь самыми поверхностными аспектами. Вы бегаете здесь, будто это ваш дом. Если бы ты столкнулся с кем-то другим, ты бы, наверное, даже не узнал, как умер». Грим ничего не мог на это ответить. Тем не менее, он, адепт 2-го класса, известный своей мудростью и знаниями, фактически получал выговор от огненного существа, которых адепты всегда считали медленными и глупыми. Эта ирония наполнила сердце Грима негодованием. «Ты пришел из мира адептов?» Пылающий тигр небрежно взглянул на объятое пламенем тело Грима. «Да», — без колебаний ответил Грим. «Ты все еще поддерживаешь контакт с миром адептов?» На лице тигра появилось озабоченное выражение. «Да, значит, ты можешь вернуться туда, когда пожелаешь». «Нет, я пришел сюда, открыв трещину через использование своей башни. Мне нужно будет пересчитать точку привязки и найти плоскостные координаты, оставленные башней». Тигр покачал головой, как будто не понимал и не хотел даже пытаться. «Не рассказывай мне о вещах, которых я не понимаю. Просто скажи мне, сможешь ли ты взять меня с собой, когда вернешься в свою башню?» Судя по свирепому выражению лица тигра, он явно пытался передать недружелюбное послание. «Если ты не сможешь этого сделать, я тебя сейчас съем. Ты хочешь отправиться в мир адептов?» «Что такое мир адептов?» «Это место, где жили самые злые и эгоистичные люди в мультивселенной. Пылающий тигр третьего класса мог быть силой здесь, в плоскости огненного элемента. Однако если бы он попал в мир адептов, то мгновенно превратился бы из хищника в жертву и стал бы лучшей мишенью, за которую могли бы побороться адепты высокого класса. Тебя не должно волновать, какова моя цель. Просто скажи мне, сможешь ли ты это сделать?» Тигр надавил, потоки пламени, которые вырвались из его пасти, начали обугливать тело Грима. «Конечно, конечно, конечно». Грим поспешно согласился на эту просьбу, и только тогда пылающий тигр отвел от него свою свирепую пасть. «Хорошо, мы отправимся, как только ты подпишешь этот контракт». Грим быстро перечитал содержание контракта, цвет его лица несколько раз менялся. «Что это такое? Ты хочешь, чтобы я стал твоим законным фамильяром?» Глава 788. Содержание контракта потрясло Грима. «Это как это возможно?» Однако после недолгих размышлений он понял, что в целесообразности такого контракта нет ничего странного. В конце концов, тела большинства адептов в процессе их совершенствования стали неотличимы от тел магических существ. Однако адепты были культурными краеугольными камнями великого мира адептов. Они всегда порабощали всевозможных магических существ. Никогда не было случая, чтобы адепт был закреплен за магическим существом. Что пытался сделать этот пылающий тигр? Как только взгляд Грима начал холодеть, и он приготовился выпустить огненного демона ужаса, пылающий тигр догадался. «Ты был так взволнован, когда я попросил тебя отвезти меня в твою башню. Хе-хе, ты же не думаешь, что я настолько глуп, чтобы не знать, что башни адептов – самое сильное боевое орудие адепта. Я стану рыбой на плахе, как только войду в твою башню. Установление такого контракта – ради моей безопасности. Это ведь не проблема». Гриму осталось лишь отбросить все свои намерения лгать и обманывать. Разумная жизнь, любая разумная жизнь, из любого места имела мозг, как у адепта. Большую часть времени они казались ленивыми или кровожадными. Однако это не потому, что у них более низкий интеллект. Напротив, именно духовный инстинкт побуждал их следовать наиболее прямому и удобному для них способу общения. Однако общение с ними было несколько досадным делом для адептов. Разница в образе жизни, видах, мыслительных процессах и интересах, все это привело к совершенно различным логическим мыслям. К сожалению, Грим никогда бы не согласился на такой магический контракт, даже если бы ему пришлось умереть. Мужчину можно убить, но не унизить. Грим мог дорожить своей жизнью, но не ценой всего остального. Более того, его духовные чувства и сканирование чипа позволили ему понять, что пылающий тигр не питал к нему особой враждебности. Вместо того, чтобы страховать его жизнь, магический контракт был больше похож на розыгрыш. По крайней мере, в сознании Грима пылающий тигр оставался белым, несмотря на его кажущуюся угрожающей позу. Белый означал нейтралитет, красный означал враждебность. Чем сильнее ненависть, тем ярче цвет. Зеленый цвет означал дружелюбие. И также, чем глубже зелень, тем дружелюбнее существо. Информация, собранная чипом, показывала, что аура, исходящая от пылающего тигра, была нейтральной. У тигра не было намерения убить его. Показное запугивание было способом заставить Грима делать то, что он хотел. По правде говоря, тигр даже не догадывался, что такой неприметный адепт второго класса может прорваться сквозь защиту его жизненного силового поля и определить его истинные намерения. Гриму стало спокойнее. После пятичасовых переговоров он, наконец, пришел к соглашению о сотрудничестве с этим пылающим тигром. Грим поможет тигру Синдралу избежать внимания воли мира адептов и проведет его в плоскость. Тем временем, Синдрал должен помочь Гриму убить повелителя огня второго класса Артеса. Грим изначально думал, что сможет напугать пылающего тигра, назвав человека, стоящего за огненным лордом второго класса Артесом. К сожалению, тигр выдал равнодушную улыбку презрения, услышав о короля огня пятого класса Грамсе. Из-за этого Гриму было труднее понять истинное происхождение Синдрала. Спустя еще 7 минут, потраченных на произнесение заклинаний, Грим, наконец, завершил магический контракт с огненным тигром третьего класса Синдралом. Золотой магический контракт парил в воздухе, непрерывно извлекая души Грима и Синдрала в качестве залога. Если бы любая из сторон пошла против их соглашения, душа, предложенная в качестве залога, была бы немедленно уничтожена. Грим отдал 2/3 своей души за это соглашение о сотрудничестве, в то время как Синдрал отдал только малую часть. Такова разница в их силе. Контракт представлял собой значительное ограничение для Грима. Если бы Грим нарушил контракт, он бы потерял большую часть своей души. Он тут же умрет, хотя и был адептом второго класса. Между тем, тигр заплатит мизерную цену. Если его накажут по контракту, он почувствует лишь легкую головную боль. Она была далека от того, чтобы убить его. Любой волосок с тела Синдрала толще талии Грима. Контракт один, но Гриму пришлось отдать почти все, что у него было, чтобы сравниться с клочком души Синдрала. Никакая экипировка не могла компенсировать ужасную разницу в силе между классами. Однако, по крайней мере, Гриму удалось избежать полного порабощения тигром. Возможно, они и не были равны по силе, но они с равным статусом в рамках контракта. Грим прекрасно знал, что прибыл сюда, в плоскость огненного элемента, чтобы убить повелителя огня Артеса, и вернуться в мир адептов он сможет только после выполнения этой миссии. Если Синдрал хотел прибыть в мир адептов, помощь Гриму в выполнении его задачи была лучшим доступным вариантом. Синдрал повернулся и исчез в море огня. Он оставил после себя только одно предложение: когда исчез, когда захочешь вернуться в мир адептов, просто найди море огня и трижды назови мое имя. Я смогу найти тебя. Сердце Грима дрогнуло, когда он услышал слова Синдрала. Он почувствует меня, если я назову его имя. Это почему это звучит так, будто здесь замешана сила законов? Как огненный адепт второго класса, Грим мог считаться достойной боевой силой в мире адептов. Однако, выйдя из плоскости, он понял, что существует слишком много непостижимых и необъяснимых тайн высших форм жизни из высших измерений. Неудивительно, что мир адептов установил стартовый предел пятого класса для адептов, желающих исследовать внешние сферы. Для этого должны быть определенные причины. Адепты ниже пятого класса могли считать себя полностью реализованными силами, но в процессе исследования внешних миров было слишком много неконтролируемых рисков. Вот почему Гриму приходилось быть крайне осторожным, исследуя плоскость. Он не мог позволить поставить себя в положение, где он не мог контролировать свою жизнь. Грим отыскал относительно спокойное место и разобрался с исходящим от него пламенем происхождения. Затем он попытался найти пылающего тигра, но не смог. И все же у него было ощущение, что Синдрал не зашел так далеко. Тигр, вероятно, наблюдал за ним откуда-то поблизости. Это была общая проблема для всех существ Элементия. В их сознании отсутствовало какое-либо понятие о времени. Они всегда были медлительны в своих действиях и не заботились о течении времени. Вот почему попытка угрожать огненному тигру третьего класса временем – не вариант. Синдралу все равно, отправится он в мир адептов завтра или через год. Здесь время было статичным. Конечно, все это имело большое отношение к долгой жизни существ Элементия. Грим перепробовал все, что мог придумать, но так и не смог найти пылающего тигра. Не имея выбора, он снова начал свое путешествие и пошел прямо к логову огненного лорда второго класса Артеса. Долина пыльного огня. Пустынная земля, наполненная пылью и огнем. Огромная долина пересекала обширную равнину. Внутри долины было темно, пыльный воздух и столбы пламени, которые время от времени вырывались из трещин в стенах. В глубине долины пыльного огня находился древний город, в котором обычно проживало от 100 до 200 тысяч жителей. Все они были разумными формами жизни. Здешние гражданские более прямые и жестокие, чем люди, без их лукавства. Однако их было достаточно, чтобы составить полноценный, хотя и примитивный, город. Гримм сразу же столкнулся с другими огненными существами. Гримм овладел техникой маскировки под огненное существо. Во-первых, дух огня, под которого он маскировался, не мог быть слишком маленьким. Хотя огненные существа высоких классов не оценивали силу на основе размера, огненные существа низкого класса оценивали. Чем больше, тем мощнее энергия огня в теле. Если огненный дух, который маскировал Гримма, достаточно велик, существа никого класса будут разбегаться. Во-вторых, он не мог быть слишком активным. Плоскость огненного элемента была унылым местом. Все огненные твари были очень медленными. Только после того, как они развили свой собственный разум в огненном ядре, они смогли вырваться из своего хаотического первобытного состояния и пробудить сознание. Даже разумные существа на несколько уровней отстают от людей, когда речь заходит об активности их души и умном использовании их интеллекта. Таким образом, Гримм превратился в 5-метрового огненного духа с застывшим бесстрастным лицом и медленно прошел мимо двух расплавленных гигантов, охранявших вход в долину. Гиганты лишь мельком взглянули на него, прежде чем отвернуться. Глава 789. Это был странный город, наполненный огненными существами. Огненные существа не были искусны в строительстве или кузнечном деле. Таким образом, большинство зданий в городе были пещерами. Они соединялись извилистыми туннелями. Потолок пещер был очень высоким, вмещающим большие тела огненных существ. Туннели тоже были широкими. Подобно большинству человеческих городов, этот город также имел такие объекты, как гостиницы, таверны, бакалейные лавки, тайные магазины и аукционные дома. Однако те, кто управлял этими местами, не обязательно были местными огненными существами плоскости. Гримм шел среди толпы. Город был не более 2 километра в ширину, и в нем было всего 2-3 десятка магазинов. Удивительно, но он нашел магазин материалов, которым управлял адепт. Материалы Такки. Сердце Гримма дрогнуло, когда он увидел название магазина, написанное на языке адептов. Это была простая пещера. Площадь составляла всего 1-2 сотни квадратных метров. В стенах были вырезаны ряды каменных платформ, на которых были выставлены предметы. Без единого исключения, каждый из них содержал плотную огненную энергию. На прилавке сидел вялый огненный дух. Он выглядел так, словно обладал силой продвинутого ученика. Конечно, Гримм выглядел как возвышающийся дух огня первого класса. На лице маленького огненного духа появился след радости. Однако его ранее страстное выражение вернулось к скуке, как только он узнал форму духа огня. «Вы хотите что-нибудь купить или продать? Если вы пытаетесь что-то продать, боюсь, что наш маленький магазин не совсем оборудован для этого. Если хотите что-то купить...» Все на прилавке он зачитал заученные слова. Однако внимание Гримма было сосредоточено не на огненных материалах. Вместо этого он думал о том, как изменилось выражение лица маленького огненного духа, когда он увидел его. На его лице была радость, когда он увидел, что пришел клиент. Это была человеческая природа. Однако его радостное выражение исчезло, когда он увидел духа огня. В этом было что-то странное. Взгляд Гримма скользнул по магазину и обнаружил несколько неизвестных предметов с выгравированными на поверхности магическими рунами. Судя по этим предметам, никаких сомнений, что этот магазин имел какое-то отношение к адептам. «Ты владелец?» Язык плоскости огненного элемента был древним. Его словарный запас был скудным, а произношение странным. Путешественнику было трудно овладеть языком без огромного опыта. Естественно, как адепт второго класса, Гримм не имел таких проблем. Он мог без особых усилий извлечь часть знаний, связанных с языком, из осколков души туземного существа, используя резк души. Между тем, он имитировал уникальный акцент огненных существ. Помимо поглощения эссенции огня, чтобы поднять его сродство к огню, Гримм провел свои последние несколько месяцев, наблюдая и подражая местным существам. Дух огня не выказал никаких признаков подозрения в поведении Гримма и только беспомощно пожал плечами. «Этот магазин не мой, я всего лишь помощник, нанятый адептом. Нашего владельца магазина забрал лорд. Прошло уже несколько месяцев, а его еще не выпустили». Сердце Гримма дрогнуло, когда он понял, что сделал не так. Все огненные существа, которых он видел с момента входа в плоскость огненного элемента, казались глупыми и медлительными, хотя и проявляли признаки разума. Он думал, что Синдрал был исключением, но теперь, похоже, он недооценил повелителя огня. Этот повелитель арестовал адепта, который открыл магазин, но не приказал закрыть его. Это явно было задумано как сеть, брошенное, чтобы поймать его. Каждый вошедший в этот магазин будет подвергнут строгому исследованию со стороны подчиненного повелителя огня. Его маскировка может быть очень реалистичной, но если его поймают и допросят, то наверняка обнаружатся недостатки. Даже в этот момент Грим чувствовал, как 7 или 8 мощных огненных существ стремительно приближаются к магазину. В этом магазине есть черный ход. Грим схватил маленького огненного духа. Да, там, дух огня был потрясен. Его тощий огненный палец даже не успел указать на то место, а гигантский огненный дух перед ним уже превратился в пламя и исчез из виду. На магазин накатила волна жара. Вошла большая группа свирепых расплавленных гигантов. «А где тот здоровяк? Говори». Несколько шестиметровых расплавленных гигантов окружили полутораметрового огненного духа. Он застыл. Дрожащей рукой он указал на заднюю часть магазина. Расплавленные гиганты тут же отшвырнули в сторону прилавок и прорвались через каменную дверь. Грим быстро пересек небольшую аллею за магазином. К тому времени, когда он вышел из переулка и присоединился к толпе, его тело уже уменьшилось до 3 метров. Он также внес множество незначительных изменений в свое лицо. Враг ни за что не заподозрит слабого духа огня первого класса. Более того, духи огня, духи пламени и элементали огня были наиболее часто встречающимися огненными существами в плоскости огненного элемента. Почти половина всех огненных существ на улице имели такой же вид, как и Грим. Были только незначительные различия. За последние несколько месяцев Грим препарировал и сканировал множество огненных элементалей и духов огня, чтобы понять их структуру. Обладая тонкими энергетическими способностями чипа, он мог полностью воспроизвести внешность духов огня. Расплавленные гиганты выбежали из переулка. Они тут же схватили ближайшего к ним огненного духа и подтащили к своим глазам, чтобы получше рассмотреть. Большинство огненных существ были дикими и нетерпеливыми созданиями. Огненный дух первого класса был в ярости. Он знал, что не противник этим гигантам. Расплавленный гигант, шедший впереди, выдал злую улыбку. Он тут же подхватил огненного духа и ударил его о землю. Прошло несколько десятков секунд, прежде чем этот дух огня, наконец, сумел собрать свое пламя вокруг своего ядра. «Мы действуем по приказу лорда Артеса. В долину пыльного огня проникли шпионы. Все духи огня должны следовать за мной в зал лорда, чтобы провериться. Если кто-то посмеет сопротивляться, то вас ждет та же участь». Расплавленный гигант выпрямился, наступил на несчастный дух огня и громко объявил всем присутствующим. Ранее мирный город взорвался волнением. Все огненные элементали были существами с экстремальным характером. Как они вынесут такое отношение? Один за другим они замахали руками. Некоторые, обладавшие еще худшим характером, начали собирать огненные шары. Грим смешался с неистовыми духами огня, а погрузилась в хаос. Он был первым, кто бросил огненный шар элементия в 6-метрового расплавленного гиганта 2-го класса. В следующую секунду в сторону гигантов полетели более 100 огненных шаров различной формы. Даже расплавленные гиганты не могли выдержать дождь из огненных шаров. Они собрались вместе и присели, используя свои магматические спины, чтобы защитить более хрупкие части тела. После чудовищных взрывов оттуда, где стояли расплавленные гиганты, поднялось небольшое грибовидное облако, и во все стороны распространилась обжигающая огненная ударная волна. Весь город огня содрогнулся. Какая смелость! Идти против приказов лорда – это бунт. Давайте, парни, схватим их, посадим в тюрьму. Расплавленные гиганты, размещенные по всему городу, бросились со своих постов и начали атаковать каждого духа огня. Глава 790. Все огненные существа в плоскости огненного элемента были свободны. В отличие от отношений лорд-субъект в большинстве материальных плоскостей, повелитель огня 2-го класса Артес обладал властью только над долиной пыльного огня, а не над всеми огненными существами в городе. Единственными в долине пыльного огня, кто действительно подчинялся лорду Артесу, были его расплавленные гиганты-стражники и армия из 300 огненных элементалей. Все остальные огненные существа были свободными и не находились под юрисдикцией Артеса. Таким образом, когда капитан 2-го класса хотел захватить всех огненных духов для допроса, он разжег гнев всех огненных существ. Среди огненных существ в долине пыльного огня не было слабаков. От 70 до 80% из них уже были продвинутыми духами огня, духами пламени и элементалями огня. Некоторые из них были даже 2-го класса. Грим воспользовался хаосом, чтобы проскользнуть в незаметное место. Затем он достал ярко-синее зелье и выпил. Через короткое мгновение его пылающее тело внезапно стало прозрачным, а еще через некоторое время последние крупицы его существования исчезли без следа. Невидимый Грим осторожно пробирался к залу в глубине долины пыльного огня. Здесь жил повелитель огня Артес. Это место отличалось от остальной части долины тем, что в центре располагался магматический бассейн шириной в четверть километра. Огненный бассейн вел прямо в подземные глубины. Красные столбы лавы, вырывающиеся из бассейна, часто создавали волны. Лорд Артес лежал в бассейне с магмой. Своей рукой он обрызгивал себя обжигающей магмой. Когда красная жидкость текла по его мускулистому телу, ревущая огненная энергия просачивалась сквозь его каменную кожу к его ядру, заставляя его постановать от удовольствия. Бассейн магмы под ним не был естественным. Вместо этого, это был бассейн огня, был созданный с использованием уникальной географии ландшафта долины пыльного огня. Для такого огненного существа, как он, ежедневное погружение в чистую огненную энергию и принятие ее в свое огненное ядро было единственным способом медленно улучшить свою собственную силу. Из-за уникальной природы огненного элемента в плоскости вообще нельзя было найти материалов, отличных от огня. Таким образом, кроме ежедневного накопления, силы плоскости не имели другого способа для самосовершенствования. Артес оставался в зале с тех пор, как вернулся со встречи со своим мастером. Он оставил задачу поиска и захвата адепта своим подчиненным, в то время как сам лениво наслаждался роскошной жизнью. Прошло полгода. Артес не спешил. Подобно большинству огненных существ, его разум не имел абсолютно никакого понятия о времени. Его мастер дал ему задание, но не было никаких ограничений по времени до его завершения. Таким образом, он мог наслаждаться беззаботной жизнью лорда, медленно ожидая появления таинственного адепта. И все же сегодня, пока он наслаждался ванной, из города вдалеке донесся сильный огненный поток. «Мм, что происходит?» Артес встал. Обжигающая жидкость потекла по его сильному телу, и волна жара, обжигающего на 10 тысяч градусов, опустошила зал. Артес тяжелыми шагами подошел ко входу в зал и посмотрел на раскинувшийся внизу город. Полыхали костры, а в воздухе парили огненные шары. «В чем дело?» – раздался громкий голос Артеса. «Что случилось на моей территории? Почему здесь царит хаос? Где Файрент?» Два расплавленных гиганта, охранявших вход в зал, опустились на одно колено и доложили. «Милорд, капитан Файрент прислал новости. Они нашли шпиона духа огня, что за бардак?» Артес пришел в ярость. «Почти 70% свободных граждан в этом городе – духи огня. Неужели Файрент намерен арестовать их всех? Что за идиот? Иди и скажи ему, чтобы он восстановил в моем городе мир и покой». Понял. Расплавленный гигант ушел. Через некоторое время приказ Артеса был выполнен. Город мгновенно восстановил свое спокойствие. Кроме 20 или 30 огненных духов, которые были окружены и разбиты расплавленными гигантами, здания в центре города тоже пострадали. Несколько магазинов орушились. Расплавленные гиганты не выплатят компенсацию за эти потери. Духи огня, вернувшие себе свободу, могли только проклинать и лечить свои раны. Невидимый Грим издалека увидел возвышающуюся фигуру у входа в огненный зал. Его устрашающая аура и отношение к окружающим огненным существам подсказали Гриму, кто он такой. Грим почти уверен, что это огненная тварь, его цель. Это огненный лорд второго класса Артес. По сравнению с человеческим лордом или королем, организация Артесом своей безопасности была простой. Человеческим королям понадобились бы высокие стены, большое количество патрулирующих солдат и специально нанятые силы. Тем не менее, некоторые короли все равно обеспокоились. Они продолжали устанавливать ловушки там, где они жили, чтобы предотвратить засаду. Тем не менее, эти стратегии явно бесполезны в плоскости огненного элемента. В конце концов, Артес был самым могущественным человеком в долине пыльного огня. Ему не нужно слишком много бесполезного мусора вокруг себя. Грим несколько раз обошел зал и обнаружил только двух расплавленных гигантов, стоявших на страже у входа. Огненный зал представлял собой открытое пространство, поддерживаемое десятками толстых колонн. Грим держался на приличном расстоянии от охранников и вошел в зал с другой стороны. Он прищурился и молча оценил огненного лорда. Он был пятиметровым расплавленным гигантом. Его тело состояло из крупных магматических камней, а между трещинами пробивался ослепительный красный свет. Даже с 40-50 шагов от Артеса исходил шокирующий жар. Хотя Артес намеренно не увеличивал интенсивность своего пламени, его огненной энергии было достаточно, чтобы сформировать собственную огненную сферу. Все существа, которые ступали в нее, должны были бы постоянно терпеть урон от огня в 68 очков. Огненное кольцо грима было фактически эмбриональной формой огненной сферы. Скорее всего, это результат того, что адепты черпали у огненных тварей. Кольцо огня воспроизводилось с помощью магии. Грим не решался подойти слишком близко, опасаясь, что излучаемая его телом огненная энергия будет обнаружена. Он мог только анализировать и собирать данные издали. Чип быстро проецировал атрибуты лорда Артеса, основанные на степени преломления света, вызванного энергией огня и интенсивностью излучаемой энергии ауры. Артес. Второй класс. Огненный великан. Долина пыльного огня. Телесные атрибуты. Сила 27, телосложение 24, ловкость 7, дух 13. Грим невольно нахмурился, увидев силу и телосложение Артеса. Оба перевалили за 20 баллов. Артес шел путем физической силы и могущества. Его сила и телосложение были на потрясающе высоком уровне. С его 24 очками телосложения, он легко выдержит 2-3 заклинания второго класса грима. Кроме того, 27 очков силы позволили бы пробить лавовый щит грима одним ударом и добраться до грима. Кроме того, за пределами зала стояли два расплавленных гиганта-охранника первого класса. Если грим не сможет убить Артеса менее чем за 5 секунд, ему придется иметь дело и с охранниками. Грим на мгновение заколебался, прежде чем бесшумно выскользнуть из зала. Конечно, он оставил там магический глаз. У его зелья невидимости был предел по времени. Он не мог войти в огненную сферу Артеса, иначе зелье невидимости исчезнет, как только его тело получит повреждение. Глава 791. Следующие несколько дней Грим провел за подглядываем. К сожалению, лорд Артес был похож на стандартного затворника. Он проводил все дни, купаясь в магматическом бассейне. Даже капитан стражи, который приходил с докладом, был отослан после пары слов. Это доказывало, что повелители огня не слишком стремились к влиянию и власти. Они направили все свои усилия на поглощение энергии огня и повышение способностей. Этот метод усовершенствования был необычайно примитивен. У лорда Артеса не было абсолютно никаких секретов. Грим постоянно продумывал свой план убийства, продолжая следить за Артесом. Лобовая атака не сработает. Артес был могущественным повелителем огня второго класса. У Грима не больше 40% на шанс победить его. Если бы в дело были вовлечены и стражники первого класса, то шансы Грима на успех упали бы до 10%. Если ему еще больше не повезет и капитан второго класса окажется рядом с Артесом, то у него не будет ни единого шанса. Вот почему Грим с самого начала решился на засаду. Кроме того, он должен найти способ ослабить силу своей цели. В противном случае повелителю огня нужно продержаться всего 7 или 8 минут, прежде чем прибегут остальные. К счастью, Грим приобрел дорогой набор ледяных кристаллов морозного костного мозга. Это был костный мозг, взятый из желез ледяных существ. Редкий и драгоценный материал. Питье зелий, сделанных из этого костного мозга, значительно улучшит силу адепта льда. С другой стороны, если его выпьет огненный адепт, он столкнется с ужасающими последствиями загрязнения их источника огня. Конечно, Артес был слишком силен, чтобы Грим смог обманом заставить его проглотить эту. Гриму придется найти другой способ добиться этого. В этот день Грим выскользнул из своего укрытия и бесшумно вошел в город. После стольких лет патрулирования и разведки он полностью изучил географию города. На самом деле, он знал ключевые места лучше, чем кто-либо другой. Он установил более сотни алхимических бомб на большинство опорных столбов города. Когда пришло время, Грим дистанционно взорвал их. После 40 дней тишины на город снова обрушился хаос. Колонны, поддерживавшие каменный потолок, снесло ветром. Сверху посыпались обломки скал, похоронив почти пятую часть города в щебне и пыли. Оглушительные взрывы и толчки мгновенно вытащили отдыхающего Артеса из его зала. Грим снова превратился в невидимку и нырнул в лужу магмы, пока Артес в гневе ревел. Первое, что сделал Грим, установил на дне бассейна огненный массив. В этом огненном массиве было 3 уровня, и каждый из них имел свой собственный магический эффект. Первым было поглотить огненную энергию магматического бассейна и направить ее Гриму, служа ему пополнением, пока он сражался. Вторым эффектом была огненная тюрьма. Она будет построена на краю бассейна с энергией изнутри в качестве источника. Таким образом, ему не нужно будет беспокоиться о помехах со стороны внешнего мира. Третьим эффектом был барьер невидимости, который мог скрыть ауру души Грима и предотвратить его обнаружение раньше времени. Расставив ловушки, Грим поставил маленькую магическую ловушку в том месте, где Артесу больше всего нравилось лежать, спрятав внутри запечатанный морозный костный мозг. Как только он закончил приготовление, Грим рассеял свое истинное тело и позволил себе стать скоплением огня. Артес не обнаружил бы его существование, не просканировав местность специально. В конце концов, повелитель огня Артес был опытен только в физическом бою. Его дух был только 13 очков. С другой стороны, дух Грима мог достичь 29 очков, если бы он прошел обе фазы трансформации пламенного демона. Такой силы было достаточно, чтобы сразиться с Артесом, особенно с помощью пламенного демона ужаса. Время, проведенное в ожидании, всегда тянулось медленно. Территория Артеса была разнесена в щепки, и все же его бесполезные подчиненные не могли найти даже клочек врага. Артес избил трех своих подчиненных, прежде чем, наконец, почувствовал некоторое облегчение. Он приказал своему единственному подчиненному второго класса, Файренду, возглавить группу расплавленных великанов в поиске по всему городу. Он также приказал своей армии поспешить ко входу в долину, чтобы полностью перекрыть это место. Ни одному существу не будет позволено покинуть долину, пока не найдут преступника. На этот раз приказ повелителя огня Артеса был выполнен точно. У входа толпились большие группы огненных элементалей. Тем временем расплавленные гиганты повторили приказ своего повелителя и собрали всех огненных тварей в пещере для дальнейшего опознания. Затем Артес назначил еще двух расплавленных гигантов в свой огненный зал. Таким образом, число охранников первого класса на его стороне увеличилось до 4. Отчитав своих подчиненных, Артес вошел в магматический бассейн. Дно этого бассейна было слегка наклонено вниз. Край бассейна был всего 3 метра глубиной, в то время как центр примерно 7 или 8 метров глубиной. Таким образом, почти половина тела Артес была снаружи. Беспорядок отвлек Артеса. Он медленно сел и прислонился к краю, оставив снаружи только свою метровую голову. Артес не стал дремать, ожидая результатов поисков. Вместо этого он медленно закрыл глаза и молча впитал богатую огненную энергию, исходящую от бурлящей лавы. Грим медленно восстановил свое тело и открыл глаза. Огненная энергия в теле Грима была интенсивной. Артес не мог не заметить его, когда он находился прямо перед расплавленным гигантом. Теперь, когда он собирался действовать, Грим начал преобразовывать свое тело. Первая трансформация – тело пламени. Вторая трансформация – тело пламенного демона. Когда два возвышающихся огненных демона вышли из бассейна, вся огненная энергия в бассейне магмы была нарушена. Артес резко открыл глаза и посмотрел на дно огненного бассейна. Интенсивный всплеск огненной энергии внезапно обрел субстанцию и устремился к нему. Враг. Враг на дне бассейна магмы. Артес сразу все понял. К сожалению, дух Грима уже вырвался наружу. Первым в Артеса попала магическая ловушка. Когда огненная руна разбилась вдребезги, яркий багровый свет размером с кулак ударил Артеса по толстой магматической ноге. От места удара исходила ледяная аура. Артес и десятки метров магматического бассейна вокруг него были заморожены. Слой инея пополз вверх по телу Артеса. Если этот слой мороза достигнет его огненного ядра или источника души, то у него не будет никаких шансов снова продвинуться вперед. Огонь противостоял льду, а лед противостоял огню. Оба этих атрибута были противоположны друг другу. С мощью Артеса и бесконечной огненной энергией магматического бассейна, сила морозов будет исчерпана менее чем за 7 минут. Пока огненная энергия, которую Артес собрал в своем теле, боролась с вторгшейся морозной энергией, лава на дне бассейна расплескалась. Два гигантских огненных демона поднялись из лавы и начали свою атаку. Красная лава по краям бассейна скручивалась вместе под давлением какой-то внешней силы и образовывала несколько десятков огненных столбов. Сквозь щели в колоннах четверо расплавленных гигантов, которые поспешили туда, увидели, что на их повелителя напали враги. Они тут же принялись громить столбы. К сожалению, бесконечная энергия, подаваемая бассейном магмы, восстанавливалась от повреждений. Охранники громко зарычали от гнева. Глава 792. Огненная тюрьма временно помешала охранникам расплавленным гигантам вмешаться, но у Грима было мало времени. Заклинания второго класса могли только удержать шестиметрового повелителя огня, сделанного из вулканических пород. Они не смогут причинить ему ни малейшего вреда. Кроме того, заклинание второго класса требовало довольно много времени. Однако магическим ловушкам Грима все же удалось поймать повелителя огня на 5 секунд, и этих 5 секунд было достаточно, чтобы он и пламенный демон ужаса объединились для огромного шара магмы. Артес только изгнал ледяную энергию с поверхности своего тела и был застигнут мощным огненным шаром. В центре его груди образовалась глубокая воронка диаметром в метр. Битва между пользователями огня была жесточайшей. Обжигающий эффект пламени практически сводился на нет по отношению друг к другу. Таким образом, единственный урон, который можно было им нанести, это физический. Когда Артес взревел и выбрался из бассейна, пламенный демон ужаса бросился вперед с клинком палача. Тем временем, Грим остался позади и быстро произнес сложное заклинание. Пламенный демон ужаса специализировался на силе элементия и вряд ли мог сравниться со свирепым Артесом в ближнем бою. Тем не менее, он должен атаковать, чтобы выиграть время для заклинания Грима. Грим впитал всю огненную энергию, какую только мог, из таинственного массива, который он вложил в бассейн, и использовал свою способность отливки огня, чтобы собрать огненные элементы в острые огненные копья. Затем он кинул их в Артеса. Хотя его 18 очков силы после трансформации уступали такому монстру, как Артес, этого достаточно, чтобы пробить защиту Артеса. Алые огненные копья превратились в огненные стрелы и пронзили Артеса и взорвались. Артес был невосприимчив к огневому урону, но он не был устойчив к пронзительному урону от самих копий или ударной волны от взрывов. Магматическая броня отваливалась. Вскоре открылась его истинная форма. Артес наслаждался купанием в лаве по двум причинам. Он мог поглощать чистую энергию огня, а также использовать магму, чтобы увеличить толщину поверхности своего тела. Неудивительно, что ему не надоедало купаться в лаве, даже спустя столько лет. Жесткая внешняя оболочка обеспечивала значительное превосходство в битвах между огненными существами. В этот момент Грим по-настоящему понял, каково это – видеть, как перед ним сражаются 2 6-метровых огненных существа. Большие лужи лавы выплескивались наружу, а сам огненный зал содрогался. В целом, казалось, что повелитель огня Артес избивал огненного демона. Его тяжелые магматические кулаки посылали искры, когда приземлялись на голову огненного демона. На самом деле, казалось, что голова огненного демона начала деформироваться. Если бы не таинственный массив на дне бассейна, снабжающий огненного демона энергией, он был бы уничтожен. Однако на избиение огненный демон ужаса делал свою работу. Каждый раз, когда повелитель огня Артес хотел броситься на Грима, огненный демон перехватывал его и продолжал бой. Между тем, постоянные атаки огненными копьями со стороны Грима также мешали Артесу сосредоточиться на битве. Даже при всей своей дикой силе Артес не мог отбиться сразу от 2 противников одного класса. Из центра города раздалось несколько криков. Из зданий вышли расплавленные гиганты. Они отбросили в сторону огненных элементалей на пути и бросились в огненный зал. Среди всех выделялся необычайно высокий и мускулистый расплавленный гигант. Судя по всему, это капитан стражи второго класса Файрент. Грим видел все происходящее через магический глаз, который он оставил снаружи. Теперь у него было не больше 3 минут. Не было никакого шанса преуспеть в убийстве могущественного повелителя огня второго класса, если он не будет рисковать. Если он будет ждать, то прибудут подчиненные Артеса. Тогда огненная тюрьма продержится не больше нескольких секунд. В этот момент Грим отказался от своей тактики преследования. В его руках появился магматический меч. Он рванул вперед и вместе с пламенным демоном принялся сражаться с Артесом. Раньше дрались только 2 огненных существа. Теперь их было 3. Грим Артесу не противник Артеса, когда дело касалось силы. Даже после трансформации у Грима было только 18 очков силы, в то время как у Артеса 27. Еще немного, и у Артеса будет подавляющее преимущество. 5 очков разницы в силе отбрасывали Грима назад при каждом обмене ударами. Он отшатнулся, с трудом удерживаясь на ногах. Если бы разница в силе достигла 10 очков, то огненные кулаки Грима были бы разбиты на куски. Опустите голову, уклонитесь на 2 метра влево. Порез. Место нападения было отмечено. Сам Грим не имел никакого таланта к дракам и полностью полагался на уведомления чипа. Он опустил голову и увернулся от кулака Артеса. Затем он шагнул на 2 метра влево и уклонился от очередного подлого удара коленом. Грим воспользовался инерцией Артеса и рубанул своим магматическим мечом снизу вверх, рассекая обнаженную грудь Артеса. Зазубренное лезвие меча столкнулось с сильным магматическим телом Артеса, посылая искры и выплескивая красную лаву. Это была не настоящая лава, а кровь Артеса. С помощью мощной системы чипа зрения грима было заполнено разноцветными огнями и постоянно появляющимися и исчезающими красными линиями. Красные линии появились на теле Артеса, подчеркивая пробелы в его защите и слабые места. Эти красные линии неуклонно смещались и изменялись. Темно-красная линия на его груди исчезла к тому времени, как грим достиг позиции для атаки. Красные линии исчезали и появлялись. Атака на эти места нанесет максимальный урон с минимальной силой. Согласно земной терминологии из предыдущей жизни грима, это были критические удары. Красные линии менялись местами. Грим с его нынешними боевыми навыками едва ли мог поймать хотя бы пятую часть из них. Его магматический меч был переломан, а половина головы и груди осели. Более того, пламенный демон ужаса был искалечен. Битва у существ второго класса не должна выглядеть так. Обычные сражения между существами второго класса всегда начинались с дальней бомбардировки, в попытках найти слабые места противника. Только когда магические силы не могли навредить врагу, они пытались вступить в рукопашную схватку. Никто не будет, как грим, вступать в жестокую битву не на жизнь, а на смерть в самом начале схватки. Был только один шанс. Артес не даст ему второго шанса, если он не убьет его сейчас. Грим отдавал все свои силы. Урона было недостаточно, чтобы убить повелителя огня с его 24 очками телосложения. В этот момент подкрепление уже прибыло. Им понадобится всего лишь дюжина секунд, чтобы добраться до огненной тюрьмы. Грим взревел и появился возле Артеса с огненной телепортацией. Неукротимая огненная энергия собралась между его руками и превратилась в новый магматический меч, который он вонзил в кратер на груди Артеса. Реакция повелителя огня была быстрой. Он схватился за переднюю часть меча. Затем он поднял кулак и с силой ударил им грима по голове. Воздух давил на щит инферно грима еще до контакта. Глава 793. Обрушились огненные кулаки. Однако их перехватила пара огненных рук, появившихся из ниоткуда. Пламенный демон ужаса был избит до неузнаваемости, но еще цеплялся за руку Артеса. Три шестиметровых огненных гиганта спутались вместе, сражаясь в бассейне магмы. Грим воспользовался тем, что пламенный демон тащил Артеса вниз, чтобы наклониться к врагу. Затем он нанес удар в грудь. Когда грим проткнул ее, из дыры посыпались осколки каменной пыли, а трещины на теле Артеса распространились дальше. Артес начал бороться и сопротивляться с нарастающей силой, словно почувствовал угрозу смерти. Его мощные каменные руки колотили пламенного демона. Тело огненного демона наконец рассеялось. Ядро голема упало в бассейн, оставив после себя лишь несколько пузырьков. Это был уже третий раз, когда враг уничтожил пламенного демона ужаса. По мере увеличения силы врагов, даже огненный демон второго класса не мог продержаться. Кроме того, вызов магического голема второго класса отнимал слишком много сил у грима, что затрудняло ему вызов роя големов. После того, как демон покинул поле боя, в огненном бассейне остались только Артес и грим. Магматические кулаки повелителя огня Артеса ударили по гриму, огненные и лавовые щиты грима разлетелись на осколки. От тяжелых ударов у грима закружилась голова. Поле зрения было заполнено плещущейся красной лавой, он едва сохранял стабильность своей формы. Однако он проигнорировал поток ударов и отчаянно ударил Артеса в грудь. Трещина там становилась больше. Артес, учитывая его силу, мог бы разнести грима одним ударом. Однако грим превратил свою левую руку в огненный хлыст и обернул его вокруг талии Артеса, чтобы предотвратить эту ситуацию. Оба гиганта катались по бассейну, обмениваясь ударами. Яростная битва грозила превратить это место в руины. А тем временем, расплавленный гигант второго класса Файрент уже ворвался в огненный зал и атаковал огненную тюрьму. Как и ожидалось, сила, которой он обладал, была намного больше, чем у тех четырех расплавленных гигантов первого класса. Тюрьма рушилась. В этот напряженный момент битвы из кратера на груди Артеса донесся резкий треск. Грим наконец-то пробил магматическую оболочку толщиной в полметра. В грудь Артеса вонзилась рука и схватила огненное ядро. Когда огненная энергия с разрушительной силой хлынула в тело Артеса, внутри произошла серия взрывов. Огненная энергия грима воспользовалась возможностью войти и успешно обуздать сознание души Артеса. Грим вытянул руку, огненное ядро Артеса стало темно-красным, прежде чем остыть в серый камень. Вокруг воцарилась тишина. Расплавленные гиганты прекратили свои атаки и посмотрели на каменное сердце в руках Грима. Они потеряли всякое желание сражаться. Их лорд умер. Файрент первым очнулся от шока. Его потускневшие глаза снова налились кровью. Он указал на Грима и прорычал: «Убить его». Только тогда другие гиганты пришли в себя и дружно взревели: «Убейте его, отомстите за нашего лорда». В следующее мгновение огненная тюрьма рухнула. Грим быстро убрал каменное сердце, которое содержало душу Артеса, и быстро отменил свою трансформацию. К тому времени, когда он вновь обрел облик двухметрового адепта, расплавленные гиганты уже появились перед ним. Грим был на последнем издыхании. Битва с Артесом была короткой, но напряженной. Она высосала из него почти всю огненную энергию. Его окружали по меньшей мере две дюжины расплавленных гигантов, и одним из них был капитан стражи Файрент, чей класс был таким же, как и у него. Теперь, когда он выполнил свою миссию, не было смысла продолжать бой. Таким образом, Грим нырнул на дно бассейна, поднял ядро голема и направился к трещине внизу. Через 15 минут он с большим трудом выбрался из трещины. Это место находилось в 1,5 километрах от долины пыльного огня. Миссия выполнена. Наконец-то, глаза Грима увлажнились, сопровождаемые внезапным ощущением легкости и расслабленности. Теперь, казалось, судьба была на его стороне. В противном случае, пробраться в более высокую плоскость, чтобы убить могущественного лорда, было бы не более чем мечтой. Пока Грим упивался своей победой, рядом раздался странный голос: «Вы, человеческие адепты, удивительно искусны в своих делах. Подумать только, ты убил настоящего лорда с таким слабым телом. Хе-хе, похоже, я тебя недооценил». Грим был в ужасе от голоса, который пришел из ниоткуда. Только когда он обернулся, то увидел пылающего тигра, который лениво сидел позади него. «Син сэр Синдрал, а вы не должны ждать меня возле координат моей башни? Хе-хе, мне было скучно. Поэтому я пошел за тобой и наблюдал, как ты убил этого Артеса. Неплохо, неплохо. Твой план идеален». Было интересно, глаза Грима снова стали влажными. Как это может быть просто интересно? Это такое важное событие. Одна маленькая ошибка, и его ждала бы мучительная смерть в другом мире. Моя миссия завершена. Приглашаю сэра Синдрала посетить мою башню. Грим заставил себя изобразить улыбку и почтительно протянул тигру приглашение. «Тогда отправляемся». Синдал тут же встал. Гриму ничего не оставалось, как последовать за ним. «Лэнс, металлическая крепость». По залу расхаживал нетерпеливый дракон. Наконец, Армс больше не мог сдерживать свое разочарование и прекратил бессмысленные расхаживания. Он сердито прорычал: «Прошло уже 11 дней с тех пор, как я пришел сюда. Почему твой хозяин до сих пор не появился? Я должен немедленно его увидеть». Через мгновение в металлическом зале раздался странный голос Газлоу: «Сэр Армс, я прошу прощения, но я ничего не могу сделать. Насколько я понимаю, лорд Грим в настоящее время путешествует в другом мире. Даже если бы я мог послать ему весточку о вас, он не смог бы бросить свою миссию ради такой мелочи». «Мелочи», словно взбешенный этим словом, голос Армса тут же стал на октаву громче. «Мою женщину чуть не забрал кто-то другой, а ты называешь это мелочью. Поверь мне, я могу превратить это место в море огня одним дыханием. Я правда ничего не могу сделать, сэр Армс. Судя по вашему описанию, в этом деле замешан ужасный дракон 4-го класса. Существо такого уровня превосходит мои силы. Я должен дождаться возвращения лорда Грима, чтобы принять решение». Армс снова начал расхаживать по залу. Что еще он мог сделать, кроме как ждать? Он чувствовал себя так, словно его сердце кипело в масле всякий раз, когда он думал о своей симпатичной самке, раздавленной в объятиях другого дракона. Этот проклятый Грим, куда он делся? Глава 794. Плоскость гоблинов. Город машин. Как место сбора всех машинных технологий в плоскости гоблинов, город машин стал столицей мечты всех инженеров и техников. Изначально это была частная территория принцессы Ванессы, но с тех пор, как пришли адепты, она стала местом для их лабораторий. Теперь в городе стояла башня адепта и была одной из его самых ярких и запоминающихся достопримечательностей. Из-за страха перед злыми адептами гражданские гоблины не желали служить людям, которые лишили их власти над плоскостью. Однако по прошествии 20 лет старшие поколения, охваченные ужасом перед жестокостью и злобой от вторжения адептов, постепенно вымирало. Новое поколение гоблинов не любило адептов, но их воспоминания об их жестокости были не такими четкими, как у их предшественников. Соответственно, больше гоблинов были готовы принять изменения. Они охотно приближались к башне и предлагали себя на службу адептам, становясь представителями и подчиненными адептов по всему континенту. Эти же самые гоблины быстро превращались из обычных гоблинов в грозных и уважаемых пилотов магических машин. Более того, дружелюбное отношение прекрасной женщины адепта Мерил во время ее правления в плоскости существенно разбавило враждебность гоблинской знати. Особое внимание уделялось постоянному снабжению зельями жизни, украшающими зельями, булавками очарования, палочками, магическими свитками и талисманами элементия из мира адептов. Все это были фантастические предметы роскоши, которые гоблины-дворяне желали больше всего на свете. Они представляли огромную привлекательность для гоблинов, которые обычно жили не дольше 20-30 лет. Кроме того, постоянные крики мудреца гоблина Снорлакса о том, чтобы его верующие не сопротивлялись адептам, помогли улучшить отношения между ними. Снорлакс призвал всех гоблинов вести дела с адептами на определенных условиях. Такая идея пришлась по душе гоблинам высшего класса. Таким образом, крупные торговые группы и союзы также присоединились к рядам коллаборационистов. Гоблины смирились с существованием адептов и их идентичностью как правителей. Как их самая очаровательная правительница, адепт Мерил обладала беспрецедентным влиянием в плоскости гоблинов. Массивный город машин был построен вокруг аванпоста Адептрю. Новый город был классической стальной столицей, а также столицей магических машин. Здесь не было ни деревянных, ни каменных зданий, только металлические крепости, выкованные из прочного сплава. Более того, по улицам ездили не кареты и не мулы, а дымящиеся колесницы гоблинов и механические крылобеги. В городе могли жить только те, кто обладал уникальными способностями, если речь шла о ковке металла или создании магических машин. Они принадлежали к десяткам различных торговых групп гоблинов, и их основной работой была покупка потусторонних ресурсов и материалов. Адепт Мерил установила строгие торговые правила. Даже адепты должны были предлагать магические кристаллы и магические предметы равной ценности, если хотели получить ресурсы плоскости гоблинов. Конечно, цены на все сделки определялись багряными адептами и гоблинской знатью в обсуждении. Однако самым блестящим ходом Мерил было объявить любимую принцессу Ванессу своей ученицей и объявить ее вечной правительницей города машин, никогда не поддающейся влиянию расквартированных адептов. Вторым адептом, размещенным в плоскости гоблинов после Мерил, был ее ученик, адепт Ветра Дизера. Естественно, у Дизера не было никаких причин изменять структуру правления, предложенную его учителем. За эти 20 лет правления багряного клана гоблины постепенно перешли от монархической системы с гоблинским королевством в центре, к методу влияния, вращавшемуся вокруг этого процветающего города. Был полдень. Теплый солнечный свет падал с небес, заставляя металлический город сиять. Принцесса Ванесса молча стояла на балконе седьмого этажа башни. Она смотрела вниз на сверкающие металлические здания и толпы на улицах. Когда красный механический глаз в ее глазнице немного приспособился, она даже с расстояния в 2 километра смогла ясно разглядеть лица и выражения лиц пешеходов. На их лицах не было ни печали, ни агонии от того, что ими правят злые адепты. Вместо этого все были заняты, как будто упорно трудились ради прекрасного будущего. Может ли быть счастье в том, чтобы им управлял захватчик? Ванесса наклонила свою изящную голову, наполненную смятением и неуверенностью, наряду с механизмами и магической энергией. Адепты сохранили ее душу, когда она погибла в стальной столице. Адепты использовали свои методы и поместили ее душу в полностью металлическое тело, чтобы привлечь Тигула и королевскую семью гоблинов на свою сторону. И она, с помощью такого метода, достигла бессмертия, о котором мечтало большинство гоблинов-дворян. Когда-то давно Ванесса, которая любила свой народ и мечтала привести его к будущему процветания и величия, страдала в агонии. Она бесчисленное количество раз хотела покончить со своим скучным бессмертием. К сожалению, ее металлическое тело превратило ее в бессмертного монстра. Мечи не могли пронзить ее, стрелы не могли пробить. Даже голодание не было вариантом. Ей не нужно есть ничего, кроме поглощения магической энергии. Удушье, она не дышала с тех пор, как перевоплотилась в это тело. Даже если она разрушит свое тело, адептам нужно будет лишь сделать ей новое. Пережив период тьмы и страданий, принцесса Ванесса, наконец, приняла свое новое тело при поддержке Тигула и многих других сторонников. Затем она начала новую жизнь. Она жила в башне адепта, изучала новые и таинственные знания о мире адептов и узнавала о странном изобилии миров. Впервые Ванесса почувствовала себя свободной. В прошлом она, возможно, любила свой народ и этот мир, но она, несомненно, была лягушкой в колодце, изолированная, необразованная, в узком мире со своей так называемой любовью. Между мирами не было гармонии, только выгода и неконтролируемая боевая сила, а адепты, вторгшиеся в плоскость гоблинов, были готовы вести мягкое правление над ними. Это было самое большое счастье, которое могли себе позволить гоблины. По какой-то причине, с тех пор как потусторонние знания расширили ее мировоззрение, Ванесса безумно влюбилась в сочетание техники с магической энергией. При ее поддержке была отобрана группа молодых гоблинов, чтобы стать учениками недавно созданного предмета магической техники. Как раз когда она наблюдала за этим экзотическим городом, который представлял собой ассимиляцию гоблинов и адептов, две служанки подошли к ней и поклонились.